Глава 19. Я бы сделал точно так же. Лицо Эллина озарилось пониманием, и он, сконцентрировавшись на автономной технике, заставил ту сформировать проем, сквозь который мог с легкостью пройти взрослый человек. О собственной безопасности перерожденный не беспокоился, так как выйти из облака анимы в нынешней концентрации он смог бы даже прогулочным шагом без особой защиты. Это не ловушка, это тест. Безо всяких колебаний Эллин вошел в туман, позволив не такой уж и чуждой аниме коснуться своего тела. Едва он это сделал, как по непроглядной черноте во все стороны устремились изумрудного оттенка искры, распространившиеся по всему доступному пространству и в конечном итоге скрывшиеся в зеве тоннеля. А спустя минуту перерожденный знал, когда стоит подождать, а когда нестись напролом. Разлитая в воздухе анима как будто потеряла концентрацию, став практически прозрачной. Впрочем, меньше ее точно не стало, ведь энергия не может исчезнуть в никуда. Если этот образ был не иллюзией, то, вероятно, пригласительный билет нам дал носитель предыдущей Риды. Костяной тоннель сам по себе стал куда менее мрачным, а шаги идущего по нему Эллина — широкими и уверенными. После контакта с туманом он будто проникся этим местом и теперь не мог воспринимать его как что-то, несущее опасность. Правда, как он это сделал, большая загадка, ответ на которую лежит вне всего того, что я знаю о мире. Змейка промолчала, так и не сумев выдавить из себя ни слова. Ведь та анима, что вселяла в носителя чувство уверенности, на нее действовала как-то иначе. Она будто приказывала покориться и опустить голову, приказывала смириться с судьбой и подчиниться воле ее владельца. Иными словами, эта анима в глазах Эриды была антиподом анимы Эллина, который никогда ей не приказывал. А тоннель тем временем остался позади. И перерожденный остановился перед явно недавно распахнувшимися дверьми, покрытыми весьма приметной и детализированной резьбой. И если материал остался все тем же, костями демонических зверей, то собранное из них изображение поразило званых гостей тем, что запечатлело рука неизвестного творца. В самом центре полотна находился весьма узнаваемый мир-сфера, контуры материков которого отпечатались в памяти Эллина еще в юности. На поверхности планеты, опустившись на одно колено, стоял мужчина, шлем которого позволял предположить, что здесь был запечатлен Марагас, в том виде, в котором его запомнили симбионты. Вот только Эллин никак не мог сосредоточиться, переводя взгляд с посоха в руках Марагаса на артефакт, вот и до созданный самим перерожденным. Определенно, какие-то отличия в них были, но сходство формы и некоторых отдельных элементов случайным сходством оправдать было нельзя. Все больше и больше вопросов. «И так мало ответов, юный Эллин?» Перерожденный не успел закончить обращенную к Эриде мысль, когда в дверном приеме перед ним появился тот человек, само существование которого грозило порушить все представления человечества о мироздании. Качнув головой, мужчина соответствующим жестом предложил Эллину пройти внутрь залы, за его спиной, и замер, перехватив взгляд таких же, как у него, изумрудных глаз. «Я не враг тебе, что стоило давным-давно понять. Но друг ли?» От Эллина не укрылся тот факт, что фигура перед ним была всего лишь образом. Реалистичной, но все еще нематериальной иллюзией, источником которой, казалось, являлись сами стены этого места. «Я опасаюсь всего того, чего не понимаю. И ты в этот список тоже входишь, Марагас». «Марагас?» — фантом хмыкнул. «Помнить об этом имени должны лишь симбионты. Значит, ты все же столкнулся с ними». Маска задумчивости легла на его лицо, но спустя секунду мужчина вновь вернул себе самообладание. «Сколько раз ты погиб, Эллин?» «Что ж, теперь я, по крайней мере, не юный», — подметил перерожденный в своих мыслях, пытаясь решить, стоит ли ему открываться этой, на удивление, самостоятельной иллюзией. Перерожденный ожидал чего угодно, начиная от лабиринта с загадками и заранее записанными проекциями до простой библиотеки, в которой будет собрано все то, что хотел передать наследнику неизвестный, но все эти ожидания были цинично разбиты и втоптаны в грязь. Стало очевидно, что это место создал Марагас, каким-то образом оставивший вот такую разумную и бессмертную копию себя. «Дважды. Когда отыскал гримуар и когда столкнулся с симбионтами, принявшими меня за тебя?» Сделав непростой выбор, Эллин самую малость расслабился, смирившись с собственным непониманием. «Но мне казалось, что обо всем этом ты должен был знать и так». Перерожденный смутно догадывался о том, что этот вопрос изначально был лишен смысла, так как перед ним стояло отнюдь не живое существо, но он хотел задать направление разговора, чтобы как можно быстрее получить ответы. «Ты правда хочешь говорить о столь важных вещах посреди коридора?» Фантом развернулся, степенным шагом направившись вглубь зала, в котором обнаружился в числе всего прочего и стол с парой монолитных каменных стульев. Эллину оставалось лишь в очередной раз подивиться тому, до какой степени иллюзия походила на человека, да последовать за ней, внимательно осматриваясь. «Как ты уже понял, я фантом, иллюзия, которую настоящий я заключил копию своей личности и ту часть памяти, которой хотел поделиться. И с момента своего рождения я знал только то, что происходило до. После мне было неведомо, но наша встреча все равно была предсказана. Судя по твоему вопросу, предсказание оказалось не слишком точным». Эллин вроде и огрызнулся, но инициатива не торопилась переходить в его руки. «Как ты смотришь на то, что я буду спрашивать, а ты отвечать?» «В конечном итоге мне все равно придется многое объяснить, ведь твои вопросы, они ограничены». Фантом не изменился в лице, и даже его тон остался тем же. Но Эллин почувствовал отголоски неприятной липкой снисходительности. «Спрашивай, Эллин». Перед тем, как с уст перерожденного сорвался первый вопрос, он успел как следует оглядеться, составив о зале первое впечатление. Во-первых, помещение нельзя было назвать просторным. Этому всецело препятствовали стороны, длиной немногим больше 10 метров каждая, но отчасти это компенсировалось непропорционально высокими потолками. Во-вторых, обитель фантома была до нельзя минималистичной и явно не предполагала нахождения здесь живого человека. Даже кто-то вроде Эллина, не испытывающий дискомфорта от одиночества и нахождения в четырех стенах, не продержался бы здесь дольше пары лет из-за таинственной давящей атмосферы, источником которой было не что-то конкретное, а само место. Ну и, наконец, в-третьих, помимо скудной обстановки и, собственно, фантома, здесь не было ровным счетом ничего. Обычная комната со стенами из монолитной кости без малейших признаков тайных проходов. Следовательно, единственным источником информации оставалась копия Марагоса. Вот уж кто точно не ошибется и передаст знания только тому, кому нужно. Почему мы так похожи? Перерожденный не стал ходить вокруг да около, сходу взяв быка за рога. Ведь именно этот вопрос беспокоил его больше прочих из-за страха оказаться не тем, кем он себя считал. И Марагос юлить не стал. Вспомни фреску на дверях, Эллин. В центре изначальный мир, от которого во все стороны расходятся линии, называемые ветвями реальностей. Именно между ними ты, погибая, и перемещался. Мужчина выждал секунду, будто бы рассчитывая услышать еще один вопрос, но Эллин молчал. Но задавался ли ты вопросом о том, почему они вообще существуют, и по какой причине именно ты, умирая, переносишься в другую реальность? Задавался и поначалу считал, что виной тому гримуар. Перерожденный кивнул сам себе, задумчиво поджав губы. Но способен ли даже самый могущественный артефакт не только создавать реальности, но и общаться с тем, кто по ним перемещается? Сама по себе концепция разумной цепочки рун безумна. И отталкиваясь от этого, я решил, что гримуар был всего лишь связующим звеном между мной и кем-то, создавшим множество реальностей. «С миром в общем понимании этого слова», — Марагос усмехнулся и, убрав руки со стола, щелкнул пальцами. «Давай с этого момента условимся, что место, в котором мы сейчас находимся, — реальность. И таким реальностям нет числа, в то время как мир один-единственный. Разумный мир?» — Эллин поднял бровь. «В нашем понимании его нельзя назвать разумным, но у него есть воля, и прямо сейчас он хочет объединить все множество реальностей в одну, как это было до устроенной мною катастрофы, случившейся немногим позже падения истинных людей». Мужчина коснулся ладонью поверхности стола, и в то же мгновение по камню пробежала рябь, под которой проступили вполне узнаваемые, пусть и неясные образы. Множество людей, странные города и симбионты, в какой-то момент покинувшие тела своих хозяев. «Как тебе известно, я истинный человек, один из представителей расы, подчинивший себе все обозримые области Вселенной. И главным оружием в этом завоевании стали симбионты, с силой которых мы в определенный момент не смогли совладать. Золотая эпоха подошла к концу, и наша цивилизация всего за 150 лет канула в лету». Слова Марагоса, подкрепленные формируемыми им же образами, превращались в историю, которую действительно можно было назвать захватывающей. И если поначалу рассказ был довольно общим, то к нынешнему моменту Фантом сделал главным героем самого себя. Столетия поисков способа совладать с обретшими огромное могущество слугами, десятки стычек, в каждой из которых гибли истинные люди, и, наконец, закономерный итог. Марагос остался один. «Эта война лишила меня всего. Сначала дома и товарищей, а после и семьи. Я выжил в бойне, которую не смогли пережить мои дети. Выжил и остался последним истинным человеком». Не просто так говорят, что глаза – зеркало души. Души, которой, казалось, у иллюзии быть не может. Но почему тогда вновь переживаемая боль утраты Марагоса оказалась столь велика, что ею невольно проникся даже Эллен, человек, способный удержать в узде даже самые сильные эмоции? «Симбионты отобрали у меня последнюю надежду на восстановление былого уклада. Мне было нечего терять. Я, ведомый горем и яростью, попытался перекроить мироздание. Для этого мне потребовалось всего лишь отказаться от человеческой сути и уничтожить богов, о которых мы, как оказалось, никогда ничего не знали». В человеческом представлении боги во все времена были олицетворением чего-то вполне определенного. Громовержцы, владыки океанов, воплощение плодородия или войны. В каком-то смысле люди наделили существ высшего порядка своими собственными чертами, напрочь игнорируя истину. А истина заключалась в том, что богам не было никакого дела до происходящего вокруг. Их единственной задачей было поддержание порядка в мире, с чем они успешно справлялись вплоть до того момента, когда по их душе заявился обезумевший Марагос, жаждущий повернуть время вспять. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, как именно я этого достиг, ведь человек все равно не способен этого понять, так как его существование ограничено временем и местом. Важен сам факт. Хранители мироздания пали от моей руки, и более не было ничего и никого, способного мне помешать. Из рассказа следовало, что, захватив подлинную власть над миром, Марагос сразу же исполнил свое желание. Он отмотал время назад, к моменту, когда его дети еще были живы, и забрал их с собой. Но стоило этому произойти, как мир, единый и неделимый, неожиданно разделился на две части. Так появилась первая ветвь реальности, из которой начали неконтролируемо формироваться новые. Я уподобился дикарю, перебившему старейшин и оттого решившему, будто ему покорится управление племенем. Даже не вмешайся я в мироздание столь грубо, со временем произошло бы ровным счетом то же самое. Образы на столе сменились схемой, во многом повторяющей узор на дверях зала. Один мир в центре и множество обособленных линий, распространяющихся от него во все стороны. Как видишь, сейчас ситуация несколько улучшилась. Мне и тем, кто смог выйти на сравнимый вневременной уровень, удалось уничтожить все неоднозначные линии и прекратить дальнейшее деление новых, но на большее у нас не хватило сил. У вас? Эллен нахмурился, неясно ощутив подвох. Марагос не назвал союзников ни своими детьми, ни товарищами, предпочитая более общие слова. Словно он не хотел раньше времени раскрывать их истинную личину. И для этого могла быть лишь одна причина. «Симбионты? Твои союзники – демонические звери? Тише!» Одного лишь слова оказалось достаточно, чтобы пыл Эллена пошел на убыль. Это была не сила, которая от фантома не стоило и ожидать, а харизма, всего лишь харизма. «Если бы для настоящего меня время значило хоть что-то, то я бы сказал, что его течение заставило переосмыслить свое понимание мироздания». В тот момент у меня просто не было вариантов, так как среди людей так и не появилось тех, кто смог бы повторить мой путь. «И все же это не ответ на мой вопрос», — отрезал перерожденный, разум которого отчаянно просил хотя бы небольшого перерыва. «Мало услышать знания, его нужно еще и обработать. Даже если Марагос пытается взрастить последователей, такие заигрывания с реальностями нельзя назвать сколько-нибудь эффективным методом». Желание не всегда совпадает с возможностями. Мужчина, в глазах которого проскользнуло что-то неуловимое, неспешно пожал плечами. Возвышение не примирило меня с симбионтами, при том, что суммарный уровень их сил выше моего. Ведь я один, а их трое. Спрашивать о том, как же так вышло, Эллен не стал. Марагос не был глупцом, и едва ли произошедшее можно будет назвать его просчетом. А даже если и удастся, что толку? Если богомерзкие симбионты уже дорвались до настоящей власти, вновь поставив представителя людей в очень неудобное и неприятное положение. Все это лишь ради истории или есть что-то конкретное, что я могу сделать?» Перерожденный обвел взглядом зал, заодно припомнив встречу с человеком без памяти. «Конкретика, да. Я здесь не только для того, чтобы рассказать безумную сказку о становлении человека Богом. Как я уже говорил, у мира есть воля, и он диктует Вселенной свои законы. Изначально бывший цельным и линейным, насильно измененный мир не способен одарить подлинным сознанием мириады копий одного и того же человека. Понимаешь, что это значит? Среди всех эллинов, живущих в бесконечности образовавшихся линий, настоящим можно считать только одного. Эллин был серьезен как никогда. И я такой уникум, верно? Верно. Любая бездушная копия просто не заметила бы попыток мира связаться с ней. Но ты пришел сюда, и пришел отнюдь не случайно. Значит ли это, что мир играет тебе на руку? Вопрос Анимуса не был безосновательным, ведь воля мира привела его сюда, а не в какие-нибудь горы, к другому мудрецу, который в наркотическом бреду увидел бы все то же самое, о чем знал фантом Марагоса, и пересказал бы это Эллину. Я его слуга и новый хранитель. Пусть не такой, каким должен быть, но иных вариантов у мира не было и нет. Усмешка на лице мужчины была совершенно искренней. Но мир беспристрастен, из-за чего аналогичную помощь получают и вознесшиеся симбионты. «Не слишком ли пафосно для этих тварей?» — буркнул Эллин, невольно бросив взгляд куда-то вверх. Подсознательно он словно опасался кары, которая может настигнуть его с небес, но ум с этим страхом уверенно боролся. «Забудь, я готов слушать дальше». Фантом одобрительно кивнул и продолжил свой рассказ, свернув иллюзорное представление на поверхности стола. Как уже можно было понять, мир хочет стать монолитным и цельным, а для этого ему нужно собрать в одном месте всех подлинных живых существ, схлопнув те линии, в которых их не остается вовсе. И каждое твое перерождение, начиная с самого первого, просто переносит тебя в реальность, в которой не только максимальная концентрация подлинников, но и жива твоя копия. Убедившись в том, что перерожденный уловил суть, фантом перешел к следующей части. Предвосхищая твой вопрос, скажу, что просто взять и умертвить все копии мир не может, точно так же, как человек не в силах сжаться в точку и выжить. Я так понимаю, что это адаптированное под меня объяснение? Оно адаптировано под меня, живущее во времени и пространстве существо. Марагос хохотнул. Представь, что я и Марагос — это деревянная кукла и человек, вырезавший из дерева самого себя. А теперь ты сравнил меня с деревяшкой. «Превосходно!» — попытался пошутить Эллин, на самом деле испытавший сильное потрясение. Ведь это действительно было логично, так же, как человек может создать лишь нечто, весьма отдаленно на него похожее. Настоящий Марагос создал этого фантома. А получился у него практически человек, даром что бестелесный. Можно ли еще нагляднее продемонстрировать разницу между человеком и Богом? «Но кое-что в твоей модели мне все-таки непонятно». Как быть с людьми, которые уже погибли? Ведь не осталось ни их копий, ни их подлинников. Боги вне времени, а мир тем более. И вновь фантом Марагоса изобразил улыбку. Надеюсь, основы ты уяснил. А теперь я объясню, что же от тебя требуется моему создателю.